Привет. А я вот тебя на сайте знакомств нашел. На каком? А ну я не помню, на каком я тебя просто нашел сегодня, в Skype добавил. А вот сейчас позвонил тебе. А, ну здорово. Вот, да. Я там. Аноним, что ли? Именно, да, да. Привет, ты в Skype... Да, ты в Skype сможешь разговаривать? Ну так, понимаешь, я думаю, да, через 10. А какой через 10? Ты что? Через 10 я протрезвею, да. И ты будешь толстый. А так пока что ты тоненькая, охуенькая. Что? Через 10 минут я протрезвею, и ты будешь жирной шлюхой. А сейчас нет. Пошел нахуй. Ты что, охуела, что ли? Пизда.